Чен Рутай Пинг Янг. Папа Паладин. Глава 1. Вернувшийся Паладин. Июль, Ханчжоу, жаркая погода. Измученный палящим зноем Джан Хун широким шагом внезапно ворвался в международный выставочный центр через главный вход. Отхлынувшего навстречу холодного воздуха кондиционера все его тело вздрогнуло, а на лице невольно нарисовалась блаженная улыбка. Неожиданное вторжение 180-сантиметрового, 100-килограммового Джан Хуна, которого друзья звали «Мясной гигант», спугнуло и насторожило стоявшего на пропускном пункте охранника. Но не успел тот что-либо предпринять, как Джан Хун, заискивающе улыбаясь, протянул ему свое удостоверение. Охранник средних лет, внимательно проверив удостоверение и убедившись, что это не подделка, сердито махнул рукой и пропустил Джан Хуна. Последние дни в Международном выставочном центре проходил 7-й китайский аниме-фестиваль. Поскольку организаторы ограничили число посетителей, билет достать было крайне тяжело. В связи с этим некоторые анимешники, не получившие билет, безрассудно подделывали документы, пытаясь попасть на фестиваль. Охранник средних лет лично поймал нескольких таких умников, назвавшихся сотрудниками компании Акфан, организовавшей данный аниме-фестиваль. Выглядевший как сотрудник Акфан, и действительно им являвшийся Джан Хун успешно преодолел пропускной пункт, и перед его взором предстал главный зал выставочного центра. Он схватил висевший на шее фотоаппарат. От переполнявшей его радости ему хотелось громко зарычать. «Девчонки, папочка пришел! Бац!» Едва Джан Хун устремился вперед, как в глазах вдруг потемнело. Ему показалось, будто он ударился о прочную стену. Из-за отдачи, возникшей после столкновения, он ковыляя отступил на несколько шагов, но удержал равновесие и не упал. В следующий миг Джан Хун разглядел главного виновника столкновения. Это был высокий мужчина, чей рост немного превышал рост 180-сантиметрового Джан Хуна. Он носил черные, как смоль, кожные доспехи, покрытые глубокими и мелкими царапинами, а также темно-красными пятнами крови. Складывалось впечатление, словно он только что побывал в жестоком сражении. Доспехи были обмотаны сделанным из того же материала кожаным ремнем. По бокам свисали кинжал, спрятанный в ножны, и серебряная фляга. А на ногах были пропитанные грязью штаны и кожаные сапоги. Джан Хун, которому недавно помешали насладиться счастливым моментом, разгневался. Но, увидев наряд человека, пришел в изумление. Он повидал много отечественных косплееров, но никогда не встречал такого специфического косплея на воина. Хотя экипировка была примитивной и совершенно некрасочной, однако создавала сильное ощущение правдоподобности. Вопрос только заключался в том, откуда этот тип внезапно возник. Еще недавно впереди никого не было. А пока Джан Хун разглядывал человека, тот, похоже, что-то почувствовал, поэтому обернулся и столкнулся взглядом с ним. Огромная туша Джан Хуна невольно вздрогнула, а пламя гнева мгновенно затухло. Этому высокому мужчине, вероятно, было около 30 лет. Волосы на голове были коротко стрижены и стояли торчком, подобно стальным иглам. Он имел широкий лоб, высокую прямую переносицу, выразительные глаза и решительное лицо. Хотя его нельзя было назвать писаным красавцем, в нем присутствовала настоящая мужественность. Никакие миловидные юноши рядом с ним не стояли. Такой мужчина наверняка и без денег мог бы подцепить девушку. Так размышлял мясистый Джан Хун, почувствовавший себя в этот миг неполноценным. Затем он услышал, как мужчина произнес: «Привет». Джан Хун обомлел. Голос был очень низкий и мрачный, а удивительным являлось то, что это приветствие было произнесено с трудом, словно человек давно не разговаривал. Джан Хун, почесав затылок, сказал: «Здравствуйте, я журналист-стажёр, меня зовут Джан Хун. Иероглиф Джан, состоящий из иероглифов «лук» и «длинный», и иероглиф Хун, что в слове «кузнечик». Извините, что влетел в вас. Позвольте узнать, кого вы косплеите». Уголки рта мужчины растянулись в ухмылке. «Меня зовут Цзо И». Иероглиф «дзо» и слово «около», иероглиф «и» и слово «решимость». В этот раз он говорил намного отчетливее и свободней. «Здравствуйте, господин Цзо». У Джан Хуна прибежали мурашки по всему телу в присутствии этого мужчины. Его охватило оцепенение, речевой аппарат закоченел, прежняя сметливость бесследно пропала, он еще никогда не был так напряжен. Цзо И, улыбаясь, отвел взгляд от Джан Хуна и стал рассматривать главный зал Международного выставочного центра. Внутри было весьма шумно и оживленно. В толпе разгуливали косплееры в экстравагантных костюмах. Принимая различные позы, они привлекали внимание зрителей и вспышки камер. Эльфы, феи, орки, чудовища, железный человек, трансвеститы. Здешняя атмосфера казалась фантастичной. Взгляд Зо И в конечном счете остановился на свисавших с купола здания баннерах «Китайский международный аниме-фестиваль 2019». 2019. Китай. В глазах Зо И промелькнуло сомнение. Воспоминания последних нескольких дней по-прежнему отчетливо проносились в его голове, отчего он засомневался в реальности всего, что видел перед собой. Три дня назад проскитавшийся уже много лет в мире Сарди Дзо И вернулся в место, куда впервые попал при перемещении в этот мир, в Терновую деревню, что находилась на границе Черногорного леса. В результате он столкнулся с демоническим легионом Бездны, который вторгся на местную территорию. Чтобы прикрыть отступление жителей деревни, Дзо И в одиночку встал на защиту крепости и вступил в свирепую схватку с неисчислимым множеством демонов. Вдобавок, накануне боя он повысился до ранга святой. В конечном счете в Терновой деревне произошел решающий бой между Дзо И и Владыкой Бездны, главнокомандующим демонического легиона Тором. Полагаясь на святую силу, образованную из восьми добродетелей, Дзо И тяжело ранил прозванного демоническим королем-чародеем Тора, но сам подвергся заклинанию «Великое изгнание», которое применил Тор ценой своей жизни, и тем самым попал в пространственный турбулентный поток. Но сейчас он стоял здесь. Галлюцинация? Дзо И сразу отверг эту версию. Даже когда Дзо И находился еще в ранге легендарный, Идрис, считавшийся сильнейшим ментальным чародеем Сардии, никакими способами не мог сломить его железную волю. Тем более сейчас Дзо И уже стал паладином. Паладин с китайского дословно переводится как «святой рыцарь». В книге подразумевается, что это рыцарь в ранге святой, но для краткости буду переводить как «паладин». Галлюцинация? Не может быть. Раз это не галлюцинация, значит, он действительно вернулся обратно на родину спустя 30 лет после перемещения в Сардию. Вернулся в мир, который его породил и вырастил, и частью которого он на самом деле являлся. В этот миг Дзо И захотелось бешено смеяться. Прошло столько лет, он уже думал, что никогда больше не вернется в мир, по которому постоянно тосковал, и никак не ожидал, что в итоге сильнейший противник ценой своей жизни вернет его обратно. Да, Тор – самый настоящий подарок бездны! Что Дзо И казалось невообразимым, так это то, что прошло всего 3 года с момента его отсутствия. Несмотря на то, что в различных измерениях время протекало по-разному, однако все равно сложно было представить, что время в высокоуровневом измерении Сардии шло в 10 раз быстрее, чем на Земле, находившееся в низкоуровневом измерении. Дзо И не стал терзаться этим вопросом. Мультивселенная с ее бесчисленным множеством измерений хранила бесконечные тайны. Святые за всю жизнь не могли понять и 1 миллион этих тайн, а уж для обычного человека размышления над подобными вопросами были подобны мазохизму. Сейчас все мысли Дзо И были сосредоточены на том, что он наконец вернулся домой. Журналист Джан. Дзо И вновь взглянул на стоявшего перед ним Джан Хуна и, подавив восторг в душе, сказал: «Можно мне позвонить с вашего мобильника?» Когда Дзо И только попал в мир Сардии, при нем было немало вещей. Рюкзак, мобильный телефон, кошелек, паспорт, ID-карта. Но к настоящему времени все эти вещи, принадлежавшие миру Земли, уже давно были уничтожены. Но Дзо И по-прежнему чувствовал, что ему крупно повезло. Прошедшие 3 года не разобщили его с родным миром. Да». Джан Хун, придя в себя, суетливо достал свой мобильный телефон, отпечатком пальца разблокировал его и передал Дзо И. Последний, поблагодарив, взял телефон. Этот мобильник практически ничем не отличался от той модели, которой когда-то пользовался Дзо И. Он набрал 1 номер. «Аппарат оппонента выключен» или... Донесшийся из динамиков голос слегка разочаровал Дзо И. Он хотел связаться с близким другом из окрестностей Ханчжоу, чтобы тот встретил его, но не ожидал, что у этого паршивца будет выключен телефон. Ну и ладно. Дзо И вернул мобильник Джан Хуну. «Спасибо». Сказав это, он широким шагом направился к выходу, и в мгновение ока пропал из виду. Застывший на прежнем месте Джан Хун с ошеломленным видом сжимал мобильник, чувствуя себя так, точно недавняя сцена ему приснилась. Когда Дзо И покинул международный выставочный центр, знойное солнце осветило его лицо, заставив его сощуриться. Дом Дзо И располагался вовсе не в самом Ханчжоу, а в поселке Линьцзян, на противоположном берегу реки Цяньтанцзян, в 10 с лишним километрах отсюда. Учитывая скорость его ходьбы, он мог бы легко добраться до своего дома, а если не бояться шокировать посторонних, он бы долетел за считанные секунды. Но Дзо И не прибег ни к одному из этих 2 вариантов, а отыскал рядом с выставочным центром ювелирный магазин. Международный выставочный центр находился в самом оживленном районе Ханчжоу, окружающие магазины процветали, а данный ювелирный магазин имел очень солидный вид. Стоявшие на входе 2 красивые молодые сотрудницы, заметив странно наряженного Дзо И, не продемонстрировали никакого отвращения, а наоборот, одновременно поклонились, сказав: «Добро пожаловать в драгоценное счастье!» Одна из девушек вежливо осведомилась: «Господин, позвольте узнать, что вам нужно?» Цзо И спросил: «Вы принимаете золото?»